Глава 328. Воссоединение вдали от дома. Так вот как, Шиму задумчиво кивнул и ответил через мгновение. Таким образом, ценность такого рода повозок плавающего облака настолько высока, что только торговая палата Небесного и другие богатые и могущественные силы способны построить множество таких устройств. Это одна из причин, по которой городской Юкан, вероятно, выбрал торговую палату Небесного для этой миссии, сказал Лен Юэтон. После этого две группы людей также вышли из магазина позади ряда повозок. Одна из групп состояла из нескольких подчиненных городского лорда, и ее возглавлял Лин Чу. Другая группа принадлежала торговой палате У. Лидером этой группы была девушка в маске и в белом платье. Она держала в руке волшебную палочку из яшмы. Ее грациозная и изысканная фигура добавляла ей очарования. Кроме того, у нее были красивые глаза, которые выглядели острыми и проницательными. Ее лицо было спрятано под маской, но приметная и красивая внешность все еще была видна людям благодаря ее изящным движениям. Один из телохранителей взглянул на эту девушку, и его глаза прояснились. Он осторожно вздохнул, стоя на том же месте, но звук, который он издал, был довольно громким. Даже глаза Лин Чу часто тянулись к деве в белых одеждах, и в результате в них вспыхивал слабый огонь. Девушка в белом заметила это, и в результате ее брови слегка нахмурились. Кроме того, время от времени в ее глазах вспыхивали следы немыслимого отвращения. Похоже, эта женщина, волшебница ранга Луны, Лен Юэтон посмотрела на девушку в белом халате и сказала. Затем она немного подождала, но не получила ответа от Шиму. Итак, она повернула голову и взглянула на него. Шиму, казалось, немного растерялся на данный момент. Кроме того, он также безучастно смотрел на эту девушку в белом платье, как и другие люди. Элегантные брови Лен Юэтон приподнялись, когда она заметила выражение лица Шиму. Одновременно намек на обиду промелькнул в ее глазах. Шиму глубоко вздохнул, и выражение его лица вернулось в норму. Однако выражение его глаз выглядело несколько взволнованным после того, как он посмотрел на эту девушку. Он узнал эту молодую леди с первого взгляда. Эта девушка не была никем иным, как человеком, которого Шиму настойчиво искал все это время, Чжун Сю. Проблеск света вспыхнул в глазах Шиму, и в его мозгу мгновенно всплыли бесчисленные мысли. Он немедленно отошел на несколько шагов назад и встал в позади толпы. Лен Юэтон увидел его действия, и в ее глазах появилось недоумение. Но она ничего не стала спрашивать. Она повернула голову и несколько раз посмотрела на эту девушку в белом. Казалось, что она сравнивала себя с девушкой в белом одеянии. Шиму издалека посмотрел на Чжун Сю, и его мысли всколыхнулись. Даже в мечтах он не ожидал, что столкнется с ней на западном континенте чужой земле. Он пытался успокоить свой волнующийся разум, но не мог удержаться от размышления о причинах, которые проложили бы путь на западный континент для Чжун Сю. Более того, она также была членом торговой палаты У. Шиму нахмурился, и в его сердце появился намек на подозрение. Было очевидно, что Чжун Сю теперь являлась частью торговой палаты Небесного У. Но тогда почему торговая палата Небесного У запечатала всю касающуюся ее информацию? Более того, Чжун Сю также практиковала как боевые, так и магические искусства, подобных ему. Но ее совершенствование в магическом искусстве, казалось, внезапно поднялось до уровня Луны. Фактически, она развивалась так быстро, что превзошла Шиму с большим отрывом. Возможно ли, что в этот период у нее была случайная встреча? Шиму покачал головой, так как все эти навязчивые мысли были просто кучей тривиальных вопросов. То, что имело значение сейчас, это тот факт, что он нашел Чжун Сю. Но он все еще не хотел подойти и встретиться с ней в данный момент. В основном это было связано с двумя причинами. Первая причина заключалась в том, что он не хотел раскрывать лишние информации о себе в мирном городе Солнца. И второй причиной было то, что он ранее слышал во время своего расследования. Шиму до сих пор не понимал, какие отношения объединяли Чжун Сю с торговой палатой Небесного У. Но люди культа Восточной Темной Луны и порочного варварского племени были так или иначе связаны с миссией сопровождения. Таким образом, это задание, естественно, будет наполнено грозными опасностями и неожиданными поворотами. Шиму не мог просто наблюдать со стороны, что Чжун Сю также впутывают в этот вопрос. Старик по фамилии вышел из магазина за двумя группами. «Старейшина Чжун, это будет долгое путешествие, но я доверяю вам», сказал старик по имени Чжун Сю. Старейшина У и госпожа Чжун могут почувствовать облегчение, Так как этот Лин также принимает участие в поездке, Чжун Сю даже не успела открыть рот, когда Лин Чу сделал несколько шагов вперед и громко сказал, постукивая рукой по груди. Лицо Лин Чу было наполнено выражением гордости и надменности в данный момент. Кроме того, он смотрел на Чжун Сю с широкой улыбкой на лице. Тем не менее, чувство преднамеренного усилия все еще можно было увидеть через его улыбку. Хе-хе, наличие высокопоставленного военного офицера в этой миссии, естественно, является для нас благословением. Старик по имени У на мгновение опешил. Затем он бросил пристальный взгляд на Лин Чу. Затем уголки его рта изогнулись в улыбке, когда он сказал эти слова. Ши Му стоял позади толпы в данный момент. Его брови сморщились, когда он заметил, что Лин Чу смотрит в глаза Чжун Сю. Эта сцена оставила его сердце с чувством беспокойства. Однако он глубоко и долго вздохнул и снова обрел спокойствие. Затем он отвел взгляд и больше не смотрел на них. Ши Му знал, что дух могущественного воина Земли очень силен. Таким образом, его враждебность могла быть обнаружена им. Поэтому он отказался от того, чтобы смотреть на них, так как не хотел раскрывать свою личность в данный момент. «Большое спасибо, генерал Лин», — холодно сказала Чжун Сю. Даже выражение ее глаз выглядело ледяным. «Госпожа Чжун не должна быть такой вежливой, все хорошо, ха-ха». Лин Чу, казалось, не заметил холодного отношения Чжун Сю к нему. Вместо этого он почтительно сложил руки и заговорил. «Становится поздно, всем будет лучше отправиться в путь», — сказал старик по имени У. Лин Чу и Чжун Сю кивнули в знак согласия. Одновременно с этим 40 завербованных эскортов начали движение. Услышав эти слова, многие из 40 завербованных эскортов время от времени украдкой бросали взгляды на Чжун Сю, но они не могли видеть ее глаза. Чжун Сю был магом ранга Луны. Таким образом, она считалась недоступной для них, поскольку они были воинами ранга Синятянь. Что касается звездных магов, они могли только надеяться достичь этого уровня. Разумно было сказать, что волшебник звездного ранга, Лен Юэтон, была сравнительно более подходящей целью для этих взглядов. Поэтому многие из них перестали обращать внимание на Чжун Сю и, как и раньше, обратили свои взоры к Лен Юэтон. «Дамы и господа, эта миссия будет проходить под наблюдением старейшины Чжун, члена моей торговой палаты Небесного У и генерала Лин. Итак, вы должны выполнять их приказы в пути», — громко объяснил старику. «Да». Ши Му и другие также были знакомы с ролью старика У, и так, они ответили в унисон: «Отправляйтесь». Старик У издал приказ. Люди торговой палаты Небесного У сразу же начали действовать и привели в движение плавающие облака. Они выстроились в ряд, а затем начали продвигаться в направлении городских ворот. Тем временем Ши Му и другие сопровождающие разошлись и сели на экипажи плавающих облаков. В каждой карете вскоре было по несколько человек. Чжун Сю подошла к последней карете плавающего облака. Эта карета была намного меньше, чем другие. Это имело размер одной комнаты. Кроме того, на нее не были загружены товары. Снаружи даже была установлена палатка. «Госпожа Чжун, пожалуйста, подождите минутку». Лин Чу взмахнул рукавом и выпустил полоску светло-голубого цвета. В следующий момент перед ними появился зеленовато-голубой летающий экипаж. Затем на одной стороне этой повозки развернулись зеленые птичьи крылья. После этого снова вспыхнул зеленый свет, и летающая карета начала надуваться с удивительной скоростью. Она выросла до нескольких футов в одно мгновение. Внутри появился изысканный набор мебели, состоящий из стола, стульев и кровати. Они выглядели очень комфортными. «Этот летающий экипаж с зелеными крыльями – мой духовный инструмент. Было бы лучше, если бы госпожа Чжун сидела в моей повозке». Лин Чу пригласил ее. Окружающие люди не могли не выказать удивления, глядя на эту зеленовато-голубую летающую карету. Некоторые из них продемонстрировали это на своих лицах. Даже лицо старика У было окрашено удивлением. Очень редко можно было увидеть летающий духовой инструмент, и такая крупногабаритная летающая повозка считалась еще более ценной и редкой. Лин Чу был глубоко доволен в своем сердце, увидев взгляды окружающих людей. Затем он посмотрел на Чжун Сю с улыбкой на лице. «В этом нет необходимости. Эта повозка плавающего облака достаточно хороша для меня». Чжун Сю бросил равнодушный взгляд на Лин Чу. Затем она повернулась и пошла к повозке плавающего облака. Глаза Лин Чу испускали холод, и его брови внезапно дернулись в ответ. Но затем он быстро взял себя в руки. На мгновение он взволнованно посмотрит вслед изящному силуэту Чжун Сю. Затем он тихо застонал и прыгнул в свою летающую карету. Зеленовато-голубая летающая карета медленно начала двигаться вперед, когда температура внутри нее поднялась до максимального предела. Старик уставился на ряд повозок, которые ехали по дороге, и его брови немного нахмурились. Он не мог не вздохнуть. «Старейшина У, в чем дело?» – спросил управляющий Ши. Он стоял рядом с ним все время. «Я не знаю, почему, но я не могу избавиться от тягостного чувства, которое появилось у меня несколько дней назад. На самом деле, мое сердце, кажется, всегда окутано каким-то предчувствием. Эта поездка не будет гладкой», – ответил старейшина У. «Старейшина У, вы слишком много думаете. У нас есть старейшины, вроде Чжунсю и Линчу, чтобы контролировать ход этой миссии. Они определенно найдут способ справиться с любой ситуацией, с которой они могут столкнуться на пути. Не должно быть никаких проблем», – заверил его управляющий Ши. «Я надеюсь на это», – сказал старейшина У. Ши Му сидел во второй последней карете плавающего облака. В той же повозке было еще несколько человек, включая Лен Юэ Тон и молодого человека с фиолетовыми волосами. Ши Му обернулся и посмотрел на последнюю телегу. Тем не менее, Чжунсю уже давно вошла внутрь. «Хе-хе, это выглядит так, как будто брат Му тоже полюбил старейшину Чжун. К сожалению, она вряд ли обратит внимание на таких незначительных людей, как мы», — сказала Лен Юэ Тон, увидев поведение Ши Му. Но ее голос был пронизан намеком на ревность. Ши Му улыбнулся в ответ. Затем он повернул голову и ничего не сказал. Он также немного стянул с себя шляпу. Величественный конвой прибыл к городским воротам в кратчайшие сроки. Новости, касающиеся торговой палаты Небесного и их сопровождения товаров, давно распространялись по всему городу. Это вызвало любопытство у многих людей и заставило их прийти посмотреть на уходящий конвой. Ши Му поднял голову и молчал. Конвой не проходил никаких проверок и отправился прямо из города в присутствии Линчу. Затем он двинулся на запад. Ши Му почувствовал огромное облегчение в своем сердце, как только они выехали из города. Затем он оглянулся и увидел, что они постепенно удаляются от мирного города Солнца. Он знал, что ему не удастся снова вернуться в этот город, если все пройдет хорошо. «Теперь мы вне города, и мы уже далеко от места, где можно встретить патрульные команды расы демонов. Так что воспряньте духом», — раздался голос Линчу из зеленовато-голубой летающей кареты. У всех возникло чувство волнения в сердце, и они начали осматривать окрестности бдительными взглядами. Ши Му сначала медленно вздохнул, затем он внимательно посмотрел на окрестности. За городом все еще было много демонических зверей, демонов расы питонов. Кроме того, он мог также почувствовать присутствие зверя ранга земли в этой области. Туман еще не совсем рассеялся, так как было раннее утро, поэтому видимость была сильно затруднена туманом. Конвой повозок медленно продвигался вперед, скрывая свои следы, но было невозможно избежать внимания расы демонов. Ши Му использовал свое особое зрение и попытался изучить ситуацию впереди, и окрестности в радиусе нескольких миль стало кристально ясными перед его глазами. Даже слой тумана не смог помешать его зрению. Конвой едва прошел 20 или 30 миль от города, когда бледно-золотой блеск вспыхнул в глазах Ши Му. Большое количество демонических зверей внезапно появилось в его поле зрения. Спереди было много демонов различных видов. «Брат Му, что ты заметил?» Лен Юэ Тон была умна и внимательна. Она сразу почувствовала небольшое изменение в ауре Ши Му. Итак, она задала вопрос. Ее вопрос едва умолк, когда голос Лин Чу распространился из летающей кареты. «Всем остановиться, будьте готовы к битве». Силуэт Лин Чу появился перед конвоем со звуком свиш. Одновременно из последней повозки плавающего облака вылетел белый силуэт в дымке. Перед ними раздался грохот шагов. Затем бесчисленные силуэты огромных демонов выплыли из тумана после времени в несколько вдохов. Казалось, их были сотни. Лен Юэ Тон посмотрела на Ши Му с ошеломленным выражением лица. Даже юноша с фиолетовыми волосами, который ехал с ними на повозке, бросил изумленный взгляд на Ши Му. Крепкий человек вылетел из толпы в несколько сотен демонов и встал перед ними. На нем было длинное пурпурно-черное одеяние, а между бровями виднелся треугольный фиолетовый узор. Он испускал очень сильное духовное давление. Мужчина явно являлся высокопоставленным демоническим зверем уровня земли. Глава 329. Кризис разряжается. Что за злые демоны осмелились остановить мой конвой? Вы действительно очень смелые. Но вы знаете, кто мы такие? Лин Чу бросил взгляд на Чжунсю, которая стояла рядом с ним. Затем он выпятил грудь и крикнул холодным тоном. ГМ. кто здесь главный. Есть приказ к вам от старшего Аокуи. Те, кто хочет покинуть город, должны пройти проверку, чтобы мы могли найти преступника, который убил нашего старшего Красное Кольцо. Однако, если вы осмелитесь отказаться от проверки, все вы без исключения должны быть убиты», — сказал мужчина. Лин Чу был в ярости от этих слов. Изящные глаза Чжун Сю вспыхнули, и ее нефритовые губы двинулись, чтобы сказать: «Могу ли я рискнуть и спросить уважаемое имя нашего дорогого друга?» Ее голос звучал так же сладко и нежно, как голос Желтой Иволги. Он вселял чувство спокойствия в сердца людей. Мужчина в пурпурно-черной мантии бросил взгляд на Чжун Сю и на мгновение был ошеломлен ее несравненной внешностью. «Я Бисю из расы демонических питонов», — сказал крупный мужчина. «Приятно познакомиться, дорогой друг Би. Я ничего не знаю о процессе проверки, о котором только что упомянули ваше превосходительство», — сказала Чжун Сю. Бисю увидел, что Чжун Сю не только необычайно красиво, но и очень вежливо и уважительно по отношению к нему. Итак, выражение его лица несколько расслабилось. Сначала он немного колебался, но затем он повернул руку и достал духовой инструмент фиолетового цвета. Он казался размером с человеческий кулак и был вырезан в форме полумесяца. Этот инструмент немного мерцал. Духовный инструмент в форме полумесяца вспыхнул великолепным пурпурным сиянием. После этого он испустил массу пурпурного тумана, который сгустился в форму пурпурных ворот с одной планкой и встал на землю. «Это редкое сокровище моей расы демонов. Эти врата способны чувствовать дух моей расы питонов. Все, что вам нужно сделать, это пройти через ворота. Если среди вас не будет убийцы нашего старшего Красное Кольцо, вы с легкостью сможете сделать это», — объяснил Бисю. Эти слова заставили людей в конвое зашуметь. Элегантные брови Чжун Сю нахмурились в ответ. Мужчина сказал, что этот духовой инструмент в форме полумесяца был духовным устройством для обнаружения духа. Но как именно работал этот предмет? Кроме того, будут ли какие-либо негативные последствия от его использования, никто здесь не мог знать точно. Все на борту обратили свои взгляды к своим лидерам, Лин Чу и Чжун Сю. Казалось, что они ждали ответа от этих двух людей. Цвет лица Шиму также изменился, и он бросил взгляд на Чжун Сю. Затем он протянул руку и схватил рукоять своего черного клинка. Одновременно в его голову ввалились разные мысли. Он не хотел пока раскрывать свою личность, но он, естественно, не мог сидеть, сложив руки, если бы противник попытался поставить под угрозу Чжун Сю. «Ты хочешь, чтобы этот Лин согласился на процесс с проверки твоей расы демонов? Это очень самонадеянно, кем ты себя возомнил?» Лин Чу взорвался от ярости и закричал. Лин Чу продолжал экстравагантно хвастаться своей силой перед Чжун Сю. Таким образом, он вряд ли пошел бы на компромисс, потому что тогда потерял бы чувство собственного достоинства. «Ты умрешь, если не хочешь принять его». Характер Бисю был очень горячим и жестоким с самого начала. Однако подстрекательство Лин Чу было таким дерзким, что его глаза вспыхнули от ярости. «Кто здесь умрет, пока неизвестно», — Лин Чу холодно фыркнул. Затем на его теле вспыхнул слой зеленого сияния, и он бросился на противника. Его силуэт был похож на зеленый метеор, создавая на своем пути интенсивный воздушный взрыв. Он помчался вперед в одно мгновение и приблизился к Бисю. Тем временем зеленые лучи света вспыхнули в правом кулаке Лин Чу. Затем этот свет принял форму прозрачной тени головы свирепого дракона. Он был размером в несколько футов. Затем Лин Чу громко взревел. Цвет лица Бисю слегка изменился. Казалось, он не ожидал, что скорость Лин Чу окажется такой невероятно быстрой. Но затем Бисю громко закричал в ответ. Одновременно с этим длинное одеяние на его теле немного затрепетало, хотя ветра не было. Затем на его лбу вспыхнул пурпурный узор, и из него вырвались лучи света. Фиолетовые лучи света вылетели из его тела и слились в гигантскую ладонь. Она достигала 70 или 80 футов в размере. Затем эта ладонь рванулась вперед и столкнулась с головой дракона Лин Чу с громким взрывом. Раздался потрясающий громкий звук. Гигантская фиолетовая ладонь была разорвана на части в результате этого столкновения. Что касается кулака Лин Чу, он даже увеличился после этого. Цвет лица Бисю изменился, и он издал разъяренный крик. Затем в следующий момент на его ладони вспыхнул фиолетовый свет, и на его теле появился слой фиолетовых чешуек. Затем его ладонь врезалась в кулак Лин Чу, который приблизился к его телу. Тяжелый звук пен отозвался эхом, и эти два силуэта были взорваны под воздействием мощного столкновения. Бисю отступил на несколько шагов назад под воздействием силы удара. Более того, Он почувствовал взрыв колющей боли в своей ладони. Он был потрясен, увидев, что его чешуйки сломались. Лин Чу также получил сильный удар и отступил на несколько шагов назад. Его цвет лица также побледнел в результате. Эта волна атак показала, что обе стороны оказались одинаково сильны. Поэтому оба мужчин развеяли мысли о недооценке своего противника. Бисю получил небольшую травму в этом противостоянии, поэтому его глаза побагровели от ярости. «Будь готов умереть!» Бисю издал низкий рев, и фиолетовое сияние на поверхности его тела вспыхнуло. Тогда из его тела вырвется струйка дикой яростной ци, и он принял форму гигантского питона, который, казалось, парил высоко в небе. Питон был длиной в 200 или 300 футов. Кроме того, треугольный фиолетовый узор на лбу Бисю загорелся ослепительным светом. Затем этот питон распахнул свой большой и пугающий рот, и его массивное тело дико устремилось к Лин Чу, чтобы укусить его как длинная лента пурпурного шелка. Позади него было множество демонов, и они также начали испускать рев. Затем они приблизились и сформировали окружение в форме полукруга. После этого они приняли позы, как будто собирались наброситься на врага в любой момент. Ослепительно-зеленый свет вспыхнул на груди Лин Чу с другой стороны. Затем на его теле вспыхнуло яркое сияние, и волшебный образ массивного зеленого питона появился позади него. Размер магического образа был почти таким же, как у тела Бисю. Волшебный образ питона затем пошевелился, как будто он хотел наброситься на противника лоб в лоб. Но затем полоса белого света накатила сбоку и оказалась между Лин Чу и Бисю. Затем этот свет вспыхнул и конденсировался в щит круглой формы. Этот световой щит имел радиус нескольких футов. Волны полупрозрачного света мерцали на поверхности светового щита, как на поверхности воды. Бисю, превратившийся в массивного пурпурного питона, набросился на световой щит. Его скорость не снизилась. Ослепительное фиолетовое свечение сияло на его лбу, и фиолетовый луч света вырвался наружу в форме призмы. Затем он с большой силой врезался в световой щит. Фиолетовый луч врезался в центр светового щита с потрясающим громким звуком. Однако Бисю не мог ожидать, что белый световой щит прогнется вовнутрь под воздействием этого удара. Затем этот фрагмент щита принял форму шара фиолетового света. Белый световой щит прогнулся только на фут, но, казалось, этого хватило, чтобы вся наступательная сила фиолетового светового луча рассеялась. Световой щит внезапно испустил ярко-белое сияние. Затем он рассеялся и исчез с громким свистящим звуком. Преобразованная форма Бисю, массивного пурпурного питона, получила мощный толчок и остановилась. Затем со вспышкой фиолетового света он превратился в крупного человека. Он повернул голову и посмотрел на Чжунсю, которая стояла с волшебной палочкой в руке. Лицо Бисю изменилось, когда его взгляд упал на нее. Он увидел белую лунную тень позади головы Чжунсю, но в данный момент она медленно рассеивалась. «Благородный друг Би, я бы хотела попросить вас не торопиться с началом битвы. У этой скромной девушки есть, что сказать», — сказала Чжунсю и опустила волшебную палочку. «Что ты хочешь сказать?» Бисю посмотрел на Чжунсю, и луч фиолетового света вспыхнул в его глазах. Затем он махнул рукой после кратковременного колебания, и толпа демонических зверей позади него также остановилась. Шиму был на одном из экипажей плавающего облака. Он оглядел Чжунсю сзади, и намек на удивление раскрылся в его глазах. Последние несколько лет они не общались друг с другом, и теперь он мог видеть, что сила Чжунсю за этот период поразительно возросла. Она стала настолько могущественной, что сопротивлялась нападению воина Земли. «Дорогой друг Би, пожалуйста, взгляни на это». Чжунсю достала бронзовый знак размером с ладонь. Странный магический символ был нарисован на нем красной краской. Бисю бросил взгляд на знак, и выражение его лица резко изменилось. «Это знак торговой палаты Небесного У. Можете ли вы быть членами торговой палаты?» Лицо Бисю выглядело озадаченным, когда он спросил. «Да, фамилия этой скромной девушки – Чжун. Я был приглашена торговой палатой Небесного У, чтобы стать официальной гостьей старейшины. Мы взяли на себя ответственность за сопровождение партии товаров в город Восходящего Солнца в соответствии с просьбой лорда Мирного Города Солнца, Юкана. Дорогой друг Би, у нас нет никого намерения вступать с вами в битву. Я согласна, что на вашей стороне есть численное превосходство, но вы далеки от того, чтобы иметь преимущество над нами, если принять во внимание уровень силы», — продолжила Чжунсю. Глаза Бисю вспыхнули, когда он услышал эти слова. Факт был в том, что за ним стояло значительное количество демонических зверей. Однако, немногие из них достигли ранга сянь-тянь. С другой стороны, на стороне Чжун-сю было около 60 человек. Почти все они были или воинами сянь-тянь, или волшебниками звездного ранга. Кроме того, в ее команде было 2 высокоранговых бойца. Таким образом, демоны должны были понести катастрофические потери, если между двумя сторонами начнется битва. Бисю нахмурился, и он погрузился в глубокое созерцание. Эта скромная женщина вступила в мирный город Солнца только несколько дней назад, но я все еще слышал об убийстве благородного друга Красное Кольцо. Генерал Лин Чу находился в городе, когда друг Красное Кольцо был убит. Он не покидал город после этого инцидента. Более того, эта скромная девушка приехала в город только недавно. Следовательно, эти доводы доказывают, что ни один из нас не мог быть убийцей дорого друга Красное Кольцо, уверенно сказала Чжун Сю. Бисю бросил взгляд на Лин Чу, поскольку он, естественно, знал об этом знаменитом воине уровня Земли, подчиненном лорда мирного города Солнца. Раса демонических питонов провела расследование касательно убийства питона с красными кольцами, и Лин Чу никогда не попадал под подозрение. Кроме того, люди, стоящие позади этой девушки, являются воинами ранга сянь-тянь или магами уровня звезд. Поэтому я считаю, что они не смогли бы нанести никакого вреда Красному Кольцу нашего благородного друга, если бы они сражались с ним один на один, поэтому для них было бы невозможно убить друга Красное Кольцо. Чжун Сю повернула голову и посмотрела на людей позади нее. Затем она мягко улыбнулась и заговорила. Бисю кинул взгляд на Шиму и остальных. Затем в его глазах мелькнул пурпурный свет, и он тайно освободил свое духовное чувство, чтобы исследовать этих людей. Он почувствовал ауру золотых волн магической силы, излучаемых их телами, и обнаружил, что они на самом деле были воинами сянь-тянь или волшебниками звездного ранга. Никто из них не был бойцом уровня Земли или магом ранга Луны. В свете этого я могу заверить вас, что среди нас нет убийцы друга Красного Кольца. Поэтому я прошу дорогого друга дать нам пройти. У торговой палаты Небесного у много деловых отношений с вашей благородной расой. Я надеюсь, что наши сегодняшние действия не прервут эти теплые отношения, сказала Чжун Сю. Но в чем проблема, почему бы вам не пройти через эти ворота, сказал Бисю после краткого размышления. Цвет лица Чжун Сю потемнело, и холодное выражение всплыло в ее глазах. «Ты хочешь заставить нас принять расследование твоей расы демонов? Это абсурд!» – закричал Лин Чу. «Дружелюбный нрав моей торговой палаты Небесного привел ее к процветанию и богатству, но это не значит, что они трусливо и избегают конфликтов. Вы не оставили нам выбора, но эта скромная девушка наверняка лично расскажет об этом вопросе вышестоящим старшим торговой палаты», – тихо сказала Чжун Сю. Ход разных мыслей пронесся в голове Бисю, когда он услышал эти слова, и он начал взвешивать все за и против. Его расу связывало с торговой палатой большое количество деловых сделок, и благодаря этим контактам они также получили много товаров и преимуществ. Поэтому Аокуи может обвинить его, если он оскорбит их. Бисю покачивался в потоке этих мыслей. Тем временем зеленое волшебное изображение гигантского питона позади Лин Чу вспыхнуло. Он поднял руку и издал пронзительный свист. Одновременно с этим Чжун Сю медленно подняла палочку, и на ее поверхности появилось белое сияние. Выражение лица Бисю изменилось, когда на него упали 2 струи подавляющего и внушительного давления. Естественно, он мог легко противостоять им, судя по его силе. Тем не менее, нельзя было забывать о множестве демонических зверей позади него. Некоторые из них уже медленно отступали. «Что ж, вы здесь ради торговой палаты достопочтенного Небесного У», — сказал Бисю, махнув рукой. Демонические звери, образовавшие окружение в форме полукруга, начали возвращаться назад. «Большое спасибо за это, дорогой друг Би». На ее лице отразилась улыбка. Одновременно с этим Чжун Сю убрала свою волшебную палочку. Лин Чу холодно фыркнул и убрал свое длинное зеленое копье. Затем конвой медленно прошел сквозь территорию демонов и вступил в туман впереди. Он постепенно исчез среди вздымающихся клубов тумана. Глава 330. Пылающий ледяной кристалл. Генерал Лин, нельзя сказать, есть ли у этих демонов впереди другие засады или нет. Я предлагаю, чтобы мы вдвоем следили за окружением. Один спереди и один сзади. Чжун Сю сказала несколько слов Лин Чу. Затем она полетела к концу конвоя, как вспышка света. Лицо Лин Чу выказало равнодушное выражение, как будто он не принимал ее совет всерьез. Тем не менее, Он по-прежнему изменил направление экипажа с зелеными крыльями и полетел в переднюю часть конвоя. После этого он распространил свое духовное чувство во всех направлениях. Конвой продолжал непрерывно двигаться вперед и переместился почти на 20 или 30 миль дальше. Солнце взошло высоко в небо к этому моменту. Итак, туман в окружающем воздухе начал рассеиваться под прямыми солнечными лучами. Следовательно, окрестности постепенно стали казаться этим людям широкими и открытыми. К этому времени флот покинул пределы мирного города Солнца, и это заставило людей в команде почувствовать себя намного лучше. Шиму также вздохнул с облегчением. Его напряженное тело также медленно расслабилось. «Брат Му, ты, кажется, сейчас немного нервничаешь». Лен Юэтон посмотрела на Шиму, и ее красивые глаза замерцали, когда она заговорила с ним. «Очевидно, было бы нелегко вести битву между жизнью и смертью против этих демонов. Поэтому нервничать в такой ситуации, совершенно естественно», — небрежно ответил Шиму. «О, это действительно так?» Она явно не верила ему. «Конечно, это так. Какая еще причина тут может быть?» — сказал Шиму с мягким смешком. «Пусть будет так. Мне не следовало спрашивать. Кстати, я заметила, что брат Му обнаружил присутствие этих демонических зверей еще до Линчу. Это действительно стало большим сюрпризом для этой молодой девушки». Лен Юэтон посмотрела на Шиму сверкающими глазами. «Хе-хе, этот Му родился с необычайным зрением. Итак, я могу видеть сквозь туман. Вот и все. Именно поэтому я первым обнаружил некоторые подсказки об их местонахождении», — ответил Шиму. «ГМ, слова, которые ты сказал, кажутся лишь отчасти правдой. Не похоже, что ты говоришь откровенно», — простонала Лен Юэтон. Шиму громко хмыкнул в ответ, но на его лице промелькнуло уклончивое выражение. «Однако мне нравится эта твоя особенность». Уголки рта Лен Юэтон изогнулись вверх, когда она сказала эти слова. Шиму потерял дар речи от ее слов, но затем он повернул голову в другую сторону и сел со скрещенными ногами, чтобы помедитировать. Казалось, свечение заходящего солнца заливало горизонт золотистым цветом. Чжунсю и ее команда уже отошли на 1000 миль от мирного города Солнца. К этому времени прошло полмесяца. Пейзаж вдоль обочин дороги постоянно менялся. Одновременно пространство впереди конвоя постепенно расширялось. Первоначально их маршрут создавал впечатление, что до города восходящего солнца оставалось еще около месяца пути. Между тем, стая демонических зверей часто появлялась рядом с ними в ходе путешествия. И они, очевидно, бросили свои алчные взгляды на товары, которые сопровождали эти люди. Но большинство из этих зверей были просто демоническими животными уровня Сянь-Тянь. Для воинов Сянь-Тянь и магов звездного ранга не было большой проблемой справиться с этими демоническими зверями, если они не подвергались испытаниям со стороны воинов уровня Земли или даже более высокого ранга. На самом деле, эти люди не нуждались в поддержке Линчу и Чжунсю, чтобы справиться с демоническими зверями низкого ранга. Они бросились бы вперед, стремясь превзойти друг друга, и уничтожили бы всех зверей, которые пытались бы помешать им. Объявление Линчу стало причиной, по которой среди этих людей возникло чувство состязания. В конце концов, он заявил, что тому, кто убьет зверя-демона, будет разрешено оставить себя полученные от него материалы. Тем не менее, эти люди столкнулись с засадой группы зверей-панголинов, когда проходили через долину. Лидером этой группы был демон на начальном этапе ранга Земли. Этот зверь некоторое время не давал покоя Линчу и Чжунсю, поскольку он имел преимущество в виде местности. Тем не менее, эти двое все же сумели отогнать противников в конце концов. Тем не менее, три воина тотема Сянь-Тянь-Тотем были случайно ранены этими быстрыми ящерами во время их противостояния и умерли на месте. Таким образом, бездействующий ум членов эскорта снова напрягся, после опыта этой битвы. Чжунсю обычно проводила свое время в последнем плавающем облаке, за исключением ситуаций, когда они время от времени сталкивались с врагом. Она сидела там со скрещенными ногами в медитации, и это стабилизировало движение всего конвоя. Что касается Линчу, он все это время управлял летающей каретой с зелеными крыльями. Он постоянно находился в передовой части конвоя. Он заметил, что Чжунсю за все путешествия никогда не выходила из дверей кареты. Это означало, что он был занят защитой и руководством командой сопровождения. Следовательно, он стал немного нетерпеливым, так как знал, что вряд ли получит возможность пересечься с ней, если это продолжится. Линчу все еще помнил, что был ошеломлен небесной красотой Чжунсю, когда увидел ее впервые. Таким образом, он был довольно горд собой, что получил шанс разделить путь с Чжун Сю. Он пытался найти возможность пообщаться с ней на протяжении всего этого путешествия, но холодное и безразличное отношение Чжун Сю к нему оставило его совершенно беспомощным. Однако Лин Чу не хотел смириться с этой ситуацией. Все последние дни он был спокоен и сдержан, однако могучие волны мыслей постоянно пульсировали в его сердце. Зеленый свет медленно полетел от переднего края конвоя и остановился рядом с последней плавающим облаком в следующий момент. Затем этот зеленый свет рассеялся, и в ней появилась летающая карета. Все в караване хорошо знали о намерениях Лин Чу, однако никто не смел сказать ему что-либо из-за его могущественного положения, хотя большинство из них тайно смеялись над ним. Однако, брови Ши Му слегка нахмурились, когда он увидел эту сцену. В данный момент он находился во втором с конца плавающем облаке брат Му. Кажется, что генерал Лин собирается предпринять своего рода оскорбительный шаг против старейшины Чжун. Ха-ха. Лен Юэ Тон взглянула на летающую карету с зелеными крыльями и сказала со смехом. Однако Ши Му не ответил ей. На самом деле казалось, что он ничего не слышал. «Мисс Чжун, этот каменистый район является хорошо известным местом отдыха в восточном регионе западного континента. Густую зелень и странные скалы здесь можно увидеть повсюду. Заметная красота этого места будет вне всякого сравнения под блеском заходящего солнца. Мы без перерыва продвигались вперед в своем путешествии. Даже госпожа Чжун долго не отдыхала. Итак, мы могли бы сделать здесь небольшой перерыв. Потом мы продолжим наше путешествие без особых задержек», — сказал Лин Чу. «Чжун Сю ценит ваши благие намерения, генерал Лин. Однако небо постепенно темнеет, и мы все еще находимся на небольшом расстоянии от следующего города. Поэтому важно продолжить наше путешествие. В противном случае у не останется выбора, кроме как спать на пустынных горных хребтах за городом», — глухо ответила Чжун Сю. «Но у нас все еще есть достаточно времени, чтобы сделать небольшой перерыв. Они говорят, что дополнительная подготовка может ускорить скорость выполнения работы. Это поднимет наш дух, и потом мы снова отправимся в путь», — снова сказал Лин Чу. Элегантные брови Чжун Сю слегка приподнялись, но она не обращала на него никакого внимания. «О, кстати, я изучал карту в эти дни, и я заметил, что есть несколько мест, которые попадают на территорию демонических зверей. Эти опасные места начнут появляться на нашем пути после того, как мы проедем через город Парящего Грома. Итак, я подумал, ради безопасности каравана этот вопрос нужно обсудить с госпожой Чжун. Мне было интересно, не хочет ли госпожа перейти к моей летающей карете». В свете этого Лин Чу изменил тему разговора и выдвинул свое предложение со смущенным выражением на лице. «Я думаю, что в этом нет необходимости. Я уже провел расследование ситуации впереди. Эти племена демонических зверей находятся в деловых отношениях с моей торговой палатой Небесного У, поэтому ни о чем беспокоиться. Мы продолжим двигаться вперед по установленному маршруту», — сказала Чжун Сю, не поднимая головы. Лин Чу уже перестал вести себя высокомерно, но он все еще не ожидал, что с ним так поступит. Поэтому он почувствовал прилив неприятных ощущений в своем сердце. Однако он все еще подавил их и сказал с улыбкой: «Это, я вижу, что госпожа Чжун очень устала из-за постоянного движения повозки. Эта карета очень маленькая и ветхая. Было бы лучше, если бы госпожа Чжун отдыхала в моей карете. Моя летающая карета. Не нужно. Каравану по-прежнему нужна помощь генерала Лина, чтобы прокладывать путь впереди. Поэтому я прошу вас вернуться». Лин Чу даже не закончил говорить свои слова, когда Чжун Сю отклонила его предложение. Синие вены внезапно появились на лбу Лин Чу, когда он услышал ее ответ. Он сжал кулаки и втайне глубоко вздохнул. «Генерал Лин, вы, возможно, не знаете, что обычаи нашей человеческой расы отличаются от обычаев варваров. Вы пригласили леди Чжун пересесть в ваш летающий экипаж, но разве не должно быть тонкой линии уважения и достоинства в отношениях между мужчинами и женщинами?» Одетая в зеленое платье красавица встала рядом с Чжун Сю. Она наконец открыла рот и заговорила. «Сяо Вэй хочет сказать, что леди Чжун не может пойти в чей-либо летающий экипаж так непринужденно», — сказала девушка в синей одежде. У нее было детское лицо. Эти две женщины были специально назначены торговой палатой в качестве сопровождающих Чжун Сю. Их также можно рассматривать как ее личных доверенных лиц. Лин Чу получил выговор от служанок Чжун Сю, но он все еще не хотел сдаваться. Тем не менее, Он не посмел спорить дальше из-за положения Чжунсю в качестве мага ранга Луна и члена торговой палаты Небесного У. Он знал, что им предстоит долгий путь, и у него было достаточно времени, чтобы снова подумать об этом. Таким образом, он не мог не выказать в ответ самодовольной улыбки. Лин Чу затем вернулся в переднюю часть конвоя. Все заметили, что у него снова было побежденное выражение лица. Некоторые из них смеялись над ним про себя, в то время как другие тайно восхищались Чжунсю. Однако у них было одно общее, все эти люди злорадствовали по поводу несчастья Лин Чу. Шиму почувствовал облегчение, когда увидел, что Чжунсю наконец-то избавилась от этого навязчивого общества. Но затем ревнивый голос Лен Юэ Тон раздался сбоку. «Брат Му очень обеспокоен старейшиной Чжун. Почему бы тебе не выйти вперед и не встретиться с ней? Почему госпожа Лен сказала это?» Шиму ответил вопросом на ее вопрос. «Ты знаешь в своем сердце, что вы двое уже знакомы друг с другом. Не волнуйся, я не буду раскрывать вашу тайну», сказала она дразнящим тоном. Шиму услышал ее ответ, но больше не обращал на нее внимания. Вместо этого он встал в углу кареты и смотрел прямо перед собой. Он не мог не вздохнуть с сожалением в своем сердце. Чжунсю не отказалась бы от пути к бессмертию, если бы не он. На самом деле, возможно, благодаря ему она проделала длинный путь от королевства Лушань до древней страны Сися на восточном континенте. Однако Шиму не знал, почему она решила присоединиться к торговой палате Небесного У, или приехать на этот зловещий западный континент. Он даже не мог себе представить, какие трудности ей пришлось испытать на пути. Он хотел максимально использовать свои способности, чтобы защитить ее, так как наконец увидел ее здесь. Шиму чувствовал, что жестокая битва неизбежна, поскольку он знал скрытые мотивы врага. Поэтому он чувствовал, что было бы намного легче спасти ее, если он продолжит оставаться в тете. Что случилось? Брат Му снова нашел впереди врагов. Лен Юэ Тон заметила, что Шиму игнорирует ее, и все же она проследила за его взглядом и снова задала вопрос. Город парящего грома недалеко отсюда. Итак, есть вероятность, что мы можем столкнуться с противником. Может ли быть так, что госпожа Лен нервничает и очень легко паникует? Сказал Шиму. Это не так, мне просто любопытно узнать про удивительное зрение брата Му. Интересно, что это за такое искусство совершенствования практикует брат Му, что он достиг таких божественных способностей. Эта маленькая сестра с детства очень интересовалась всеми видами странных искусств. Красивые глаза Лен Юэ Тон одарили его кокетливым взглядом, когда она это сказала. Этот Му практикует лишь несколько незначительных техник. Их нельзя считать особенными в любом отношении, ответил Шиму. Ты слишком скромный, раз называешь такую таинственную технику несущественной. Я действительно не имею понятия о том, сколько таких выдающихся навыков и способностей являются сильными сторонами брата Му. Что ж, брат Му, где твой духовный питомец этот попугай? Я не видела его с тобой долгое время, спросила Лен Юэ Тон с широкой улыбкой. Затем она начала с любопытством смотреть налево и направо, и казалось, что она что-то ищет. У него длинные крылья. Откуда мне знать, где он? Шиму дал ей быстрый ответ. После этого он отвлекся от нее и сел, скрестив ноги. Затем он начал регулировать свое дыхание. Рот Лен Юэ Тон дернулся, поскольку она почувствовала, что ее намеренно игнорируют. Поведение Шиму не оставляло ей другого выбора, кроме как отойти в сторону и перестать разговаривать с ним. Так прошло 10 дней. Эти люди продолжали двигаться вперед весь день и останавливались по ночам. По дороге они прошли через несколько небольших городов, но они не сталкивались с дальнейшими инцидентами. Тем временем в сердцах некоторых варваров появилось семя ревности, когда они увидели, что Шиму все это время делил карету с Лен Юэ Тон. Шиму почувствовал себя беспомощным, когда заметил эту ситуацию. Но ему повезло, что он всегда вел себя сдержанно и до сих пор не раскрыл свою личность. 10 дней спустя однажды ночью они остановились в горном лесу. Это место попадало на территорию расы Росомахи. Демонические звери Росомахи относились к ночному типу зверей. Они привыкли прятаться днем и выходить ночью. Поэтому караван не продолжал свой путь по ночам, чтобы избежать ненужных неприятностей. Они установили лагерь, и было решено, что группа из 10 человек будет оставаться на ночном дежурстве. И этот список будет меняться каждый час. В этот момент Шиму увидел, как Лен Юэ Тон вылезает из кареты плавающего облака, как призрак. Затем она пошла к близлежащему лесу. Она вышла из лагеря таким образом, что ее движение не привлекло внимания людей на ночном дежурстве. Шиму немедленно связался с Каем и заставил его последовать за ней, как только увидел, что она уходит. В конце концов, ему всегда было любопытно узнать об истинной личности этой женщины. Общее с Каем зрение позволило ему увидеть, что эта женщина была внимательна и двигалась очень скрытно. Вскоре она вошла в небольшую каменную пещеру в глубине леса. Затем она вынула белый нефритовый хрустальный камень и сказала несколько слов тихим голосом. В ответ поверхность хрустального камня испустила полосу белого света. Затем этот белый свет начал собираться перед ее телом и сгустился в силуэт человека. Силуэт этого человека сразу же склонил голову и с благоговением опустился на колени. Когда его взгляд упал на Лен Юэтон, затем он сказал: «Седьмая молодая леди, примите, пожалуйста, самые теплые пожелания этого подчиненного. Вставай, ты торопился увидеть меня. В чем дело?» — спросила Лен Юэтон низким голосом. Похоже, ее поведение сильно изменилось по сравнению с прошлым. Глава культа пылает яростью с тех пор, как седьмая леди убежала. Этому подчиненному был дан срок для поиска седьмой юной леди. Итак, этот подчиненный был вынужден сделать это. Лидер культа считает, что там нет необходимости, чтобы седьмая молодая леди самостоятельно ушла на поиски пылающего ледяного кристалла. Было бы лучше, если бы молодая леди. Кто смеет думать о том, что хочет сделать эта молодая леди? Как ты смеешь вмешиваться? Убирайся отсюда прямо сейчас. Я не смогу вернуться, если не найду его, сказала Лен Юэтон. После этого она взмахнула своими нежными руками, и белый свет тут же рассеялся. Затем она тихо пробралась обратно в карету. Глава культа, пылающий ледяной кристалл, брови Шиму скривились, когда он пробормотал про себя эти слова. Глава 331. Город облачного крыла. Время шло, и казалось, что полмесяца прошло как мгновение. За это время караван не сталкивался с какими-либо опасностями. На самом деле, эскорт не подвергался значительным атакам, хотя восточная область была занята зверями летучего типа. В эти дни конвой находился в периферийной зоне восточной части континента, и теперь они были всего в нескольких днях от места назначения, города восходящего солнца. Поэтому атмосфера среди членов эскорта постепенно стала расслабленной. Был полдень, когда караван прибыл в окрестности величественного горного хребта. Горный хребет выглядел неровным, а форма большинства вершин была опасно крутой, как высокие бамбуковые побеги, растянувшиеся над землей. На этих высоких вершинах можно было заметить мириады пышных деревьев, насколько мог видеть глаз. Они составляли красивый пейзаж. Странные звуки звенели в горах всякий раз, когда в них проникал порыв ветра. Эти звуки были очень резкими и ясными, как пение журавлей. Звуки были не очень громкими, но их было много. На самом деле казалось, что над горами летали тысячи белых журавлей, и все они кричали, вытянув шеи. Можно сказать, что большинство людей в команде видели это место впервые. Поэтому они с любопытством посмотрели на горные хребты, когда услышали этот звук. Некоторые из них даже оглядывались во всех направлениях, чтобы найти журавлей, издающих эти звуки. Известный горный хребет плачущих журавлей находится впереди. Однако звуки, которые вы слышите, не являются криками птиц. Дело в том, что особый вид растений в изобилии растет в этих горах, и этот звук создается их всякий раз, когда над ними дует порыв ветра. Они называются травой плачущего журавля. Лен Юэтон находилась во втором с конца плавающем облаке. Она посмотрела на горы спереди и заговорила. Горный хребет плачущих журавлей, задумчиво пробормотал Шиму, и в его глазах мелькнуло удивление. Во время этого путешествия он тщательно исследовал маршрут конвоя. Итак, он знал, что этот горный хребет плачущих журавлей попадал в сферу влияния племени крылатого журавля, которое было племенем порочных варваров. Горный хребет плачущих журавлей простирался повсюду. На самом деле он распространяется в радиусе более 10 тысяч миль. Кроме того, он был расположен на ключевых транспортных маршрутах трех основных регионов. Его рельеф был обрывистым, и поэтому через него было трудно пройти. Существовала только одна дорога в середине горной цепи. Она была вырезана там, чтобы пройти через горы в обход. Тем не менее, территория горного хребта плачущих журавлей была довольно обширной по площади. Таким образом, обход занял в несколько раз больше времени, чем обычно. Тем не менее, многие путешествующие торговцы были хорошо осведомлены, что они подвергались множеству рисков, проходя через территорию племени крылатых журавлей. Таким образом, у них не было другого выбора, кроме как сделать обход в своем путешествии по этой дороге. Все слушайте. Силуэт человека внезапно появился в воздухе со вспышкой зеленого света. Это был Лин Чу. Люди в команде подняли головы, когда услышали его слова. Все они были в приподнятом настроении духа в данный момент. «Я не думаю, что вам нужно, чтобы я рассказывал о горном хребте плачущих журавлей и его внутренней ситуации. Вы должны знать об этом. Поэтому я хочу, чтобы вы поддерживали свою бдительность на высоком уровне, пока мы не пересечем этот горный хребет. Город восходящего солнца не за горами», — закричал Лин Чу. «Да», — люди ответили в унисон. Лин Чу с удовлетворением кивнул и бросил взгляд в сторону конвоя. Затем он встал перед ним и продолжил вести команду вперед. С наступлением темноты команда прибыла в город среднего размера, расположенный у подножия горы. Он назывался «Город облачного крыла». Городские охранники разрешили им пройти через городские ворота после краткого допроса. Все спустились с экипажей плавающего облака и ступили в город. Затем эти люди начали идти вперед в медленном темпе, в то время как вокруг них были собраны все 8 карет. Команда из 60 или 70 человек шла по дороге. Некоторые из них были людьми, а другие варварами. Кроме того, все они отличались друг от друга с точки зрения одежды и манер, поэтому они привлекали к себе внимание окружающих. У большинства жителей этого города облачного крыла были тонкие черты лица, и все они принадлежали к племени крылатого журавля. Они смотрели на величественный караван, но в их глазах не было ни следа дружелюбия или сердечных чувств. Фактически, некоторые из них смотрели на караван с предельным вниманием. Они часто окидывали своими скупыми взглядами 8 повозок. Тем не менее, Лин Чу время от времени пристально смотрел на этих людей. Следовательно, они поворачивали головы один за другим, не осмеливаясь пялиться на них. Даже выражение лица большинства этих людей в результате изменилось. Лин Чу чувствовал себя очень довольным, увидев эту сцену. С другой стороны, Шиму и другие не ослабили бдительность. Вместо этого они продолжали время от времени наблюдать за окружающей обстановкой. К счастью, все в этой команде были экспертами Сянь-Тянь или даже более высокого ранга. А Лин Чу и Чжун Сю являлись воинами еще более высокого уровня. Лин Чу был бойцом ранга Земли, в то время как Чжун Сю была грозным магом ранга Луны. Таким образом, была еще более веская причина, чтобы помешать окружающим людям выйти вперед и выказать им презрение. С первого взгляда можно было сказать, что стиль архитектуры здесь был довольно своеобразным. В качестве принципа использовались вершины. Кроме того, время от времени можно было увидеть декоративные узоры в форме журавлей. Это был первый визит Шиму в этот город. Итак, тиснение и декоративные узоры на этих зданиях на мгновение сделали его безмолвным. Фактически, это место можно было рассматривать как откровение, которое расширило его кругозор. Лен Юэтон, напротив, не выглядела удивленной, увидев этот город. Казалось, что она была очень хорошо знакома с этим местом. Город был шумным и оживленным даже ночью. Главная дорога проходила через середину города и уходила в горы. Фактически, это был тот же фрагмент древней горной дороги. Различные виды магазинов, ресторанов и гостиниц можно было увидеть по обе стороны от дороги. Уже вечер. Этот город облачного крыла является последней остановкой перед горными хребтами плачущих журавлей. Вы все должны быть измотаны из-за этого долгого и утомительного путешествия. Кроме того, было бы относительно опасно продолжать наше путешествие через горные хребты плачущих журавлей посреди ночи. Итак, давайте отдохнем здесь. Чжун Сю вышла перед командой и начала что-то обсуждать с Лин Чу. Идея госпожи Чжун вдумчива. Вы действительно хорошо продумали этот вопрос. Я думал так же. Давайте восстановим нашу энергию сегодня вечером. Мы отправимся в путь рано утром, кивнул Лин Чу. Тогда, давайте остановимся в этой гостинице. Лесть Лин Чу не впечатлила Чжун Сю. Вместо этого она посмотрела на гостиницу среднего размера недалеко от дороги и сказала: «Эта гостиница, кажется, находится в очень плохом состоянии. Этот Лин уже был здесь раньше. Я помню, что недалеко впереди была большая гостиница. Она очень хороша. Кроме того, там вы также можете получить несколько особых местных блюд. Они действительно очень вкусные. И я верю, что госпоже Чжун наверняка они понравятся», — предложил Лин Чу. «Офицер Лин, мы здесь не для осмотра достопримечательностей. Разве мы будем не слишком заметны, если останемся в таком месте?» Чжун Сю нахмурилась и ответила: «Хе-хе, слова госпожи Чжун кажутся неправильными в этом контексте. Невозможно остаться незамеченным здесь, независимо от того, где мы решим остаться. поэтому бессмысленно действовать слишком осторожно», — сказал с улыбкой Лин Чу. Брови Чжун Сю нахмурились. В конце концов, аргумент Лин Чу на этот раз был очень разумным, поэтому она не могла заставить себя опровергнуть его. «Мы оба здесь. Кроме того, у нас также есть защита торговой палаты Небесного У. Эти невежественные воры много раз подумают, прежде чем возлагать на нас руки. Поэтому госпоже Чжун не стоит беспокоиться об этом». Голос Лин Чу был полон уверенности, когда он заговорил. «Хорошо». Чжун Сю кивнула. Лицо Лин Чу в ответ отразилось от волнения. Чжун Сю всю дорогу относилась к нему холодно. И это был первый раз, когда она признала его мнение. «Пойдем, мы должны отправиться в гостиницу, чтобы отдохнуть там», — сказал людям Лин Чу. Тем временем Чжун Сю обернулась и пошла к последней карете, не дожидаясь, пока Лин Чу обернется к ней. В данный момент на ее лице можно было увидеть оттенок обиды, и это, казалось, заставило ее пойти вперед в одиночестве. «Хе-хе, этот Лин Чу собирается снова саботировать свои планы», — прошептал Лен Юэтон с мягкой улыбкой. В ответ на лице Шиму появилась легкая улыбка. Он перевел взгляд на спину Лин Чу, и в его глазах промелькнуло холодное сияние. Этот человек всю дорогу приставал к Чжун Сю. По дороге Шиму однажды раскрыл свое духовное чувство и подслушал, как Лин Чу втайне разговаривает о Чжун Сю со своими личными помощниками. Он нашел слова Лин Чу очень невыносимыми. Это вызвало у него сильный гнев. На самом деле, Шиму, возможно, не позволил бы ему уйти так легко, если бы он не думал о защите против заговора культа Темной Луны. Этот город кажется очень забавным. «Брат Му хотел бы сопровождать меня на прогулке по городу», — сказал Лен Юэтон. «Извините, я все еще занят некоторыми важными делами. Возможно, мне не удастся выжать достаточно свободного времени, чтобы сопровождать вас». Губы Шиму пошевелились, и он покачал головой, чтобы отказаться от ее приглашения. «Ты, ГМ, ты действительно не можешь отличить хорошее от плохого». Лен Юэтон, очевидно, не ожидала получить такой резкий отказ от Шиму. Итак, она ответила с яростным фырканьем. Затем она ускорила шаг и пошла вперед, оставив Шиму позади. «Шиту, госпожа Лен очень вспыльчивая, но она, несомненно, великолепная женщина. Ты действительно не заинтересован в ней? Она мне очень нравится, знаешь ли. Жаль, что она не попугай». Голос Кая зазвучал в голове Шиму в этот момент. «Замолчи, лучше внимательно следи за округой, не упусти ничего», — Шиму раздраженно ответил Каю. Вскоре группа людей прибыла к гостинице, расположенной в центре города. Эта гостиница была очень роскошной. Шестиэтажное здание стояло прямо посреди здания, и прямо за ним располагался изысканный двор. Кроме того, окружающая площадка была вымощена голубыми камнями и выглядела очень чистой. Даже атмосфера была очень приятной и роскошной. Владелец гостиницы не принадлежал к племени крылатого журавля, но он нанял много варваров из этого племени для своей защиты. Более того, он знал, как эффективно выполнять свою работу. Поэтому он с готовностью обустроил несколько больших дворов для гостей. Чжун Сю устроила все экипажи плавающего облака в сравнительно большом дворе. Затем она договорилась о том, где все будут отдыхать, и отправила людей пристально следить за транспортными средствами конвоя. «Госпожа Чжун, мы можем позволить этим людям позаботиться о делах. Здесь безопасно, так как мы сейчас находимся в городе. Давайте сначала попробуем деликатесы», — сказал Лин Чу. «Извините, меня сейчас не интересует еда. В конце концов, мы должны позаботиться обо всем должным образом. Поэтому я останусь здесь, чтобы охранять команду. Офицер Лин может пойти поужинать сам, если захочет», — ответила Чжун Сю слабым голосом. После этого она обернулась и вошла в комнату. Затем дверь за ней была закрыта со стуком. Два служанки Чжун Сю выглядели немного смущенными ее поведением. Итак, они улыбнулись Лин Чу, извиняясь. Затем они вошли в комнату. Цвет лица Лин Чу стал ужасно бледным. Затем раздался звук клак-клак, когда он крепко сжал кулаки. Люди во дворе смотрели друг на друга с ужасом, но никто из них не осмелился произнести ни слова. «Пен». Кто-то в группе случайно наткнулся на что-то и Нем-6-Аво споткнулся. Тем не менее, во дворе этот звук показался необычно громким и ясным. Лин Чу резко обернулся и пронзил своим холодным, пронзительным взглядом всех людей во дворе. Люди быстро повернули головы и занялись своими делами. Однако Шиму спокойно стоял в каком-то углу двора. Он бросил презрительный взгляд на Лин Чу. Затем он также повернул голову. Лин Чу фыркнул в ответ. Затем он повернулся и посмотрел на входную дверь комнаты Чжун С, после чего он вышел на улицу большими шагами. Люди во дворе облегченно вздохнули и посмотрели друг на друга с кривой улыбкой, как только Лин Чу вышел из двора. Было решено, что все должны отдохнуть и по очереди наблюдать за каретами плавающего облака. Шиму был направлен для охраны повозок в третьей команде стражи. Таким образом, у него оставалось не менее 2 часов до исполнения своих служебных обязанностей. Это указывало на то, что у него было достаточно времени на руках в данный момент. Затем он сделал шаг и вышел за пределы двора с задумчивым выражением лица. Шиму отошел на некоторое расстояние от двора. После этого сверху упал силуэт и приземлился на его плечо. Это был Кай. «Шиту, ты хочешь прогуляться? Пойдем, чтобы поесть вкусной еды?» — спросил Кай. «Восточный культ темной луны объединился с племенем крылатого журавля. Я понятия не имею, когда они раскроют свой план и нападут на нас. Итак, как я могу иметь настроение для обеда?» Брови Шиму нахмурились, когда он сказал эти слова. Кай разочарованно вздохнул. «Что ж, ты не должен мне лгать. Мы будем действовать отдельно, чтобы посмотреть, сможем ли мы найти какие-нибудь подсказки в городе. Просто подожди, пока этот вопрос не будет решен. Я обещаю тебе, что позже возьму тебя на вкусный пир», — сказал Шиму и бросил в него камень духовного атрибута воды. Кай поймал камень духа и проглотил его. Затем он кивнул Шиму. После этого он снова взмахнул крыльями и молча взлетел в воздух. Шиму уставился на силуэт Кая, когда тот исчез в темноте. Затем он продолжил идти вперед по улице. Глава 332. Первое появление подсказок. Город Облачного Крыла был не очень обширным, и коренные жители этого места в основном являлись соплеменниками крылатого журавля. Тем не менее, они очень отличались от варваров мирного города Солнца с точки зрения их обычаев и привычек, так как ночью на улице было не так много людей. Варвары некоторых других племен также проживали здесь в большом количестве. Однако в это время на улице не было видно ни одного ученика культа темной луны. Трудно было сказать, происходило ли это из-за приближающейся ночи или из-за того, что здесь не был установлен алтарь культа. Магазины на улице начали закрывать свои двери, когда тусклый цвет ночи постепенно становился все темнее. Одновременно число прохожих стало уменьшаться. Шиму бродил по улицам, но до сих пор не нашел никакой полезной информации. Но затем его брови нахмурились, и он остановился. Затем он повернул голову и посмотрел в направлении центра города, где находился офис городского лорда. Он задумался на мгновение. Затем он двинулся вперед и медленно исчез в темноте. Он пошел прямо к офису городского лорда. Он оказался на периферии городской управы почти через 1/4 часа. Офис городского лорда был окружен высоким забором. Патруль племени крылатого журавля шагал вокруг стены с длинными копьями в руках. Тем не менее, эти маленькие и слабые солдаты не могли представлять угрозу для Шиму в любом отношении. Силуэт Шиму, казалось, превратился в нечеткую тень и с легкостью пересек высокую стену. Затем он прокрался во внутреннюю часть офисного комплекса. Во внутренней части располагалось здание. Центр здания был украшен множеством деревьев и искусственным небольшим холмом. Все было красиво благоустроено. Можно сказать, что городской лорд был человеком, который знал смысл удовольствий. Шиму взглянул на свое окружение, как только он вошел внутрь. Однако он не смел небрежно использовать свое духовное чувство, чтобы исследовать это место. Он не нашел охранников внутри комплекса городского лорда. Но было очевидно, что такое важное место нельзя было оставить полностью без присмотра. Затем Шиму почувствовал, что его окружение время от времени излучало слабую магическую волну. Он мог чувствовать это ощущение благодаря индукции своего духовного чувства. Это ясно указывало на то, что здесь была наложена некая магическая формула запрета. Однако нельзя было сказать, каковы будут последствия, если кто-то случайно коснется ее. Глаза Шиму вспыхнули, и в его зрачках появился лучик золотого блеска. Затем он огляделся вокруг. Его золотые зрачки постепенно приобрели еще несколько способностей наряду с повышением остроты его зрения. Это был уже не просто слабый свет, который мог увеличить его зрение. Вместо этого он стал более чувствительным к различным магическим силам, используя его в координации с духовным чувством. Окружающая местность возникла в его золотых зрачках в совершенно ином виде. Световые экраны разных цветов можно было увидеть повсюду в комплексе. Можно сказать, что они охватывали почти всю его площадь. Глаза Шиму вспыхнули от изумления, но затем на его лице расцвела улыбка. Он знал, что не будет трудно избежать этих заклинаний запрета, так как он мог их видеть. Его тело промелькнуло, двигаясь взад-вперед мимо каждого светового экрана магического массива, как ловкая рыба. Он быстро пересек их и двинулся вглубь. Прошло немного времени. Шиму проходил через перекресток, когда его цвет лица немного изменился. Затем он уклонился в сторону и скрылся в тени на обочине. Затем раздался звук шагов. За этим последовало появление молодого варвара из племени крылатого журавля. Он что-то держал на руках. Он прошел мимо укрытия Шиму и направился к дороге справа. Затем Шиму медленно выполз из своего укрытия и посмотрел на этого человека сзади. В тот момент в комплексе царила полная тишина. Кроме того, огни большинства домов были погашены. Этот варвар был единственным человеком, которого Шиму видел здесь до сих пор, хотя он пробыл там так долго. Шиму на мгновение задумался, следует ли ему пойти за этим человеком. Однако он покачал головой через мгновение. Этот варвар был всего лишь воином ранга Хаутянь. Более того, он был далек от достижения царства Сянь-Тянь. Таким образом, можно предположить, что в офисе городского лорда он был человеком низкого звания. Шиму прошел еще глубже в комплекс. Внезапно его глаза прояснились, когда он повернулся на следующем перекрестке. Перед ним была трехэтажная мансарда, и ее окна были освещены в данный момент. Его лицо засияло от восторга, когда он увидел это. Затем он сразу же спрятался в непосредственной близости от здания. Он собирался изучить ситуацию внутри, когда темная тень упала с неба и приземлилась на его плечо. Шиму был ошеломлен на мгновение, но затем он увидел, что тень была никем иным, как Каем, и в результате почувствовал огромное облегчение в своем сердце. «Как ты смеешь нарочно меня пугать?» Шиму дважды щелкнул Кая пальцем. «Это нечестно, а я тоже боялся, что меня услышат люди внутри. Поэтому на этот раз я не шумел». Глаза Кая выказали в ответ обиженное выражение. «Какова ситуация внутри?» Сосредоточенное выражение заглянуло в лицо Шиму, как только он услышал эти слова. «Сам посмотри на это!» Кай посмотрел на здание, и в его зрачках вспыхнул белый свет. Шиму немедленно использовал связь их общего зрения, и стена здания постепенно стала прозрачной. Вскоре перед его глазами появились силуэты двух человек. Казалось, они что-то обсуждали в данный момент. Одним из них был чернокожий старик. Вокруг его тела была слабая аура достоинства. Очевидно, он был человеком, который годами обладал высоким авторитетом. Другой был худым и высоким молодым мужчиной. Его тело было покрыто зеленой одеждой. Лицо Шиму изменилось, когда он заметил, что этот худой и высокий молодой человек был одним из двух варваров племени крылатого журавля, которых он видел раньше. Он видел этого парня на тайной встрече с девушкой по имени Чжень в мирном городе Солнца. Шиту, похоже, что варвары племени крылатого журавля собираются раскрыть свой план здесь. «Итак, каков твой следующий ход?» – спросил Кай тихим голосом. Брови Шиму нахмурились, когда он сосредоточил свой взгляд на ртах двух людей, так как он хотел прочитать их слова по губам. Но затем дискуссия между двумя людьми внезапно завершилась. Худой и высокий молодой человек с должным уважением сложил руки перед стариком. Затем он обернулся и пошел к воротам. Шиму и Кай скрывались поблизости. Они поспешили назад, увидев, как этот человек вышел. Худой и высокий мужчина покинул дом и ушел прочь. «Шиту, что нам теперь делать?» – спросил Кай. «Давай сначала уйдем отсюда». Шиму посмотрел на здание. Затем он бросился вперед, чтобы покинуть это место. Шиму покинул офис городского лорда почти через четверть часа. Затем он нашел точное направление и на полной скорости начал продвигаться к гостинице. Вскоре он появился перед входной дверью гостиницы. Шиму остановился, и на его лице появилось задумчивое выражение. Он повернул руку и вынул чистый нефритовый слиток. Затем он записал на этом листе детали заговора племени крылатого журавля и культа темной луны. «Шиту, что ты планируешь делать?» – спросил Кай. «Естественно, я собираюсь рассказать об этом Чжунсю». Шиму быстро закончил писать и ответил. «Не говори мне, что ты планируешь раскрыть свою личность Чжунсю. Разве ты не собирался защищать ее со стороны? Ты передумал?» – спросил Кай. «Я не собираюсь встречаться с ней прямо сейчас. Все, что я хочу сделать, это как-то доставить ей этот нефритовый слиток». Шиму засмеялся. Затем он вошел в гостиницу и прибыл во двор. Вторая группа людей была появилась во дворе в этот момент. Эти люди очень преданно охраняли кареты плавающего облака во дворе. Некоторые из них кивнули Шиму, когда увидели, как он входит. Но они не обменялись с ним ни словом. Шиму также начал медленно ходить взад-вперед во дворе. Он думал о том, как доставить нефритовый слиток Чжунсю. «Брат Му, ты входишь в третью группу охранников. Итак, теперь ты можешь идти отдыхать», — сказал молодой человек в зеленой одежде Шиму. На протяжении всего этого путешествия он находился в одной карете с ним. «Ничего, я не очень устал. Кроме того, всегда хорошо иметь еще нескольких охранников», — ответил Шиму с улыбкой. Дверь комнаты Чжунсю в этот момент со скрипом открылась, и оттуда вышла милая и нежная женщина. Глаза Шиму вспыхнули, когда он увидел эту женщину. Он вспомнил, что ее звали Сявэй, и что она была одной из личных подчиненных Чжунсю. Сявэй пошла прямо к выходным воротам после того, как она вышла из комнаты. Одна идея пришла в голову Шиму, и он несколько минут продолжал говорить с этим человеком в зеленой одежде. Затем он попрощался с ним и вышел. Он прислонился к стене и стал ждать ее. Через некоторое время раздались шаги. Шиму поднял глаза и посмотрел в этом направлении, только чтобы обнаружить, что Сявэй возвращается. «Госпожа Сявэй, пожалуйста, подождите минутку». Шиму неожиданно сделал шаг вперед и встал перед Сявэй. «Вы один из сопровождающих, верно? У вас есть какое-то дело?» Лицо Сявэй выказало намек на страх. Казалось, что она боится Шиму. «Госпожа Сявэй, вам не нужно нервничать. Я не собираюсь оскорблять вас. Но есть вопрос, с которым я прошу госпожу помочь мне». Шиму улыбнулся и заговорил. «Что случилось?» Сявэй все еще несколько дрожала, когда она посмотрела на Шиму. «Вот этот предмет. Госпожа Сявэй, не могли бы вы доставить это мисс Чжунсю? В этой записке содержатся очень важные новости, которые напрямую связаны с успехом или провалом этой миссии сопровождения». Шиму вытащил нефритовый слиток и провел им перед ней. Сявэй не могла сдержать изумление на своем лице. Затем она уставилась на Шиму в полном отчаянии. «Я знаю, что немного трудно заставить вас поверить в это, но я все же прошу вас передать этот слиток госпоже Чжунсю. Она все поймет с первого взгляда», — сказал Шиму. Одновременно он повернул руку и вынул камень духа среднего ранга. Затем он передал его Сявэй. «Этот камень духа среднего ранга можно рассматривать как награду за доставку слитка», — добавил Шиму. Сявэй немного помедлила, но затем ее глаза вспыхнули, когда она посмотрела на камень духа среднего уровня. «Хорошо, я доставлю этот нефритовый слиток госпоже Чжун, но могу ли я узнать ваше имя? Я также скажу своей леди, как вас зовут». Сявэй взяла нефритовый слиток и камень духа, а затем задала вопрос. «Не обязательно знать мое имя. Все будет хорошо, если вы просто передадите ей этот слиток», — Шиму махнул рукой. Сявэй один раз нерешительно посмотрела на Шиму. После этого она кивнула и ушла вперед. Шиму смотрела на Сявэй сзади, пока она не исчезла. Затем он вышел во двор и вздохнул с облегчением. Это было все, что он мог сделать. Теперь он мог положиться на усмотрение Чжунсю. Она наверняка примет некоторые меры предосторожности против неизбежной опасности, как только прочтет содержимое слитка. Шиму мгновенно переместился и спрятался в тени гостиницы. Сявэй прошла через двор и покорно направилась к комнате Чжунсю. Но затем в ее глазах появилась вспышка кристального света, когда она добралась до места, где ее никто не видел. И она бросила взгляд на нефритовый слиток в своей руке. В этот момент в ее глазах не было ни малейшего следа страха. На самом деле, казалось, что она превратилась в совершенно другого человека. Полоса зеленого света вышла от ее руки и просочилась в нефритовый слиток. Ее глаза были окрашены следом изумления после времени в несколько вдохов. Ее глаза продолжали мерцать в течение некоторого времени. Затем в ее глазах промелькнуло холодное выражение, и она спрятала нефритовый листок. К этому времени она оказалась перед дверью. Итак, она толкнула ее и вошла. В этот момент Чжунсю сидела, скрестив ноги, во внутренней комнате. Казалось, она практикует с закрытыми глазами. В комнате был только один человек, служанка с детским лицом. «Сявэй, почему ты так долго не возвращалась?» Горничная с детским лицом приветствовала Сявэй, когда она увидела, как та входит. Затем она спросила: «Сестра Синь, извини, меня остановил член эскорта на улице, и от него было очень трудно избавиться». Наивная улыбка расползлась по лицу Сявэй, когда она ответила: «Кто-то осмелился остановить тебя. Кто этот человек? Он что-то сделал с тобой? Хочешь, чтобы я рассказала об этом нашей леди? Ты преподала ему урок?» Выражение лица девушки с лицом ребенка стало холодным, когда она спросила: «Этого не нужно. Он просто спросил меня о ситуации с моей леди. Он должен быть подчиненным этого Линчу. Поэтому тебе не нужно рассказывать о нем, Сявэй покачала головой и мягко ответила: «Хорошо, но тебе нужно быть осторожнее. Ты должна сказать своей старшей сестре, если что-то подобное случится снова». Служанка с детским лицом кивнула ей после краткого размышления. Сявэй кивнула несколько раз. Затем она с тревогой посмотрела во внутреннюю комнату, и уголки ее рта изогнулись в слабой улыбке.